Глава 9. Уголок парка. «Я провожу вас до ворот, если вы не против», — сказал мистеру Беннингдену Найджел. «Мой мальчик, мне это доставит только удовольствие», — поспешно отозвался адвокат. Он щелкнул замками саквояжа, снял пенсне, задумчиво на него посмотрел, потом бросил быстрый взгляд на Найджела и принял у слуги Робертса пальто и шляпу. «Ну, пошли», — решительно произнес он и направился к двери. «Вы всегда были очень впечатлительным юношей, с богатым воображением», — сказал Беннингдон, когда они зашагали по дорожке. «Я помню, ваша матушка всегда была обеспокоена этим, но я заверял ее, что у ваших подростковых печалей короткая жизнь. Надо, дружок, преодолеть в себе эту глупую принципиальность и спокойно принять наследство». «Но это так чудовищно!» — воскликнул Найджел. «Я знаю, что меня никто не подозревает, и все же... Ну, подумайте, каково сейчас мне? Произошло зверское убийство, а я вроде бы оказался в выигрыше. Чарльз кое-что оставил и сэру Хьюберту Хэнсли, и мистеру Артуру Уайлду. Они, вероятно, тоже чувствуют себя неловко, но уверен, подход к делу у них разумный. Мой дорогой Найджел, не упрямьтесь и последуйте их примеру. — Ладно, оставим это. Вы, конечно, правы, тем более, что изменить что-либо я не в силах. Да и деньги, признаться, мне очень кстати. — Разумеется. Но не думайте, что я не понимаю деликатности вашего положения. — Бенни, прошу вас, хотя бы сейчас не говорите тоном семейного адвоката. — Да это у меня получается автоматически, — изрек Беннингдон. Они продолжили путь молча, пока Найджел не спросил вдруг, не знает ли мистер Беннингдон о Чарльзе что-нибудь такое, что могло бы пролить свет на убийство. — Я вовсе не хочу, чтобы вы выдавали какие-то секреты, — добавил он поспешно, — но все же у Чарльза был враг или, может быть, враги. — Я и сам постоянно задаю себе этот вопрос с тех пор, как это произошло. — ответил Беннингдон, — но так ничего придумать не смог. — Мой дорогой Найджел, ваш кузен в отношении с женщинами постоянством не отличался. Но это характерно для всех холостяков его возраста. Я питал надежду, что скоро и эта часть его жизни стабилизируется. Он как-то зашел ко мне, это было 2 месяца назад, по-видимому, для серьезного разговора. Долго ходил вокруг да около, а потом все же недвусмысленно дал понять, что намеревается жениться. Ну, полагаю, у меня есть все основания так утверждать, ибо он задал мне несколько вопросов относительно брачного контракта и всего прочего. — Вот это новость! — воскликнул Найджел. — И кто же эта девушка? — Мой мальчик, я не думаю, что Розамунда Грант? — Хорошо, Найджел, но только строго конфиденциально. — Да, имя мисс Грант было упомянуто в этом контексте. — А позднее он что-нибудь говорил об этом? — Я рискнул завести разговор на эту тему 2 недели назад, когда он заходил ко мне по поводу обновление договора на аренду дома. Ответ его меня удивил. Он был более чем странным. Что же он сказал? Беннингдон взмахнул зонтиком как указкой, словно желая этим жестом подтвердить свою мысль. Насколько я помню, он сказал буквально следующее. «Ничего не получилось, Бенни. Я был уличен в браконьерстве, и меня лишили лицензии». Я спросил, что все это значит. Он рассмеялся в ответ, очень горько, я бы сказал, и добавил, что брак с женщиной, которая тебя понимает, равносилен эмоциональному самоубийству. Эффектная фраза, но не означающая абсолютно ничего. И это все? Ну, я слегка надавил на него, смущенно признался Беннингдон, и он сказал, что в лице женщины, которая его еще любит, он приобрел врага. А потом добавил что-то о том, что это все из области искусства высокой оперы, в то время как ему по душе мюзиклы. И вообще мне показалось, что он был очень огорчен и даже встревожен. Но тема была исчерпана, и больше мы к ней не возвращались. Помню, уходя и пожимая мне руку, он сказал: «До свидания, Бенни. Надеюсь, я удовлетворил ваше любопытство. Я бы охотно дал вам обещание исправиться, но, как говорится, горбатого могила исправит». Беннингден на секунду задержался и взглянул на Найджела. И все это он произнес веселым, беззаботным тоном. А вот сейчас, после его смерти, эти слова приобрели какой-то зловещий смысл, хотя, я уверен, не имеют к трагедии ни малейшего отношения. — А, скорее всего, нет. — рассеянно согласился Найджел. — А вот и ворота, Бенни. Если я буду нужен, дайте знать. Да-да, конечно. В полицейском участке я встретился с инспектором Аллейном. Найджел — это очень опытный и способный человек. Я почувствовал уверенность, что смерть вашего кузена не останется неотмщенной. Мне кажется, здесь высокие страсти не замешаны, — сказал Найджел. Единственная моя надежда, что убийцей Чарльза был все-таки не один из его ближайших друзей. Ну вот хотя бы этот русский дворецкий, этот старик. Почему полиция ничего не предпринимает, чтобы его задержать? Ну, а я уверен, что они как раз в этом направлении работают очень интенсивно, — возразил Беннингден. До свидания, дорогой друг. Я, разумеется, буду в курсе расследования, а пока до свидания. Найджел медленно поплелся к дому. Перспектива провести остаток дня в помещении его не привлекала. Жизнь в доме, казалось, застыла, окаменела. Каждый замкнулся в себе, каждый подозревал каждого. Найджел чувствовал это, и все это разрушало, отравляло и без того мрачную атмосферу Франтека. Найджел замедлил ход и, внезапно что-то решив, свернул на боковую дорожку, ведущую в парк. Ему удалось пройти не больше нескольких десятков метров, как изгиб дорожки вывел к зеленой скамейке, на которой, странно съежившись, сидела Розамунда Грант. С момента трагедии Найджел видел ее всего пару раз. Сразу, как только был закончен официальный осмотр комнат, она заперлась в своей комнате и постоянно находилась там. Розамунда подняла голову, их взгляды встретились. Найджел чувствовал, что поворачивать назад уже поздно. С ощущением крайней неловкости он подошел к ней и вежливо справился о здоровье. — Мне лучше, благодарю вас, — ответила она своим глубоким голосом. — Можете быть спокойны, когда начнется опрос свидетелей по делу об убийстве вашего кузена. Я вовремя присоединюсь к нашей веселой компании. — Ну зачем вы так? Не надо. Она резко передернула плечами. «В последнее время мне пришлось много беседовать с Анжелой. Вернее, говорила она, а я только слушала. Своеобразная личность — это наша Анжела». Найджел не отвечал. Она в упор посмотрела на него. «О чем вы думаете? Гадаете, не я ли убила его? У нас тут все гадают друг о друге». — Весь день напролет и большую часть ночи, — резко ответил Найджел. — Что касается меня, то я не гадаю. — Значит, вы счастливее остальных. — Я гадаю о другом. Чем занимается этот Аллейн? Какую пирамиду выстраивает он из всей этой мешанины фактов и фактиков? К каким чудовищным выводам приходит? Я слышала, сотрудники Ярда никогда не ошибаются в своих заключениях. Вы верите в это? Все мои знания в этом вопросе основаны только на детективной литературе. Как, впрочем, и мои. Розамунда тихо засмеялась и снова передернула плечами. А вот теперь эти люди из Ярда предстали перед нами, что называется, воплоти. Чего стоит этот Аллейн? Его изысканные манеры, его голос и все остальное. Аристократ, да и только. Он угрожал мне с таким благородством, что я чувствовал себя почти польщенный. О, Боже, бедный, бедный Чарльз! Найджел молчал, и она продолжила. Неделю назад, да что там неделю, всего три дня... Боже мой, всего три дня! Я почти серьезно мечтала, чтоб он умер. Представляете, какой ужас! — О чем это вы? — нарушил молчание Найджел и тут же поправил себя. — Нет, нет, не надо рассказывать, если не уверены, что хотите этого. — Я расскажу вам. Все расскажу. Ведь вы же не детектив, которого я боюсь. — А почему бы вам не пойти к нему и не объясниться? — Что? Это означало бы предать себя? — Я вас что-то не понимаю. — Почему вы не хотите рассказать Алейну, что вы делали там, наверху? — Ничего не может быть опаснее вашего молчания. — Предположим, я скажу, что была в комнате Чарльза. — Что? И зачем? — Сюда кто-то идет, — быстро произнесла она. Действительно, за деревьями послышались легкие шаги. Розамунда встала как раз в тот момент, когда из-за поворота появилась Марджери Уайлд. Она была в черном пальто с непокрытой головой. Увидев их, Марджери резко остановилась. — О, привет, — сказала она. — Я не знала, что вы здесь. — Тебе уже лучше, Розамунда? — Да, спасибо, — ответила Розамунда, глядя на нее. Воцарилось тягостное молчание. Неожиданно Марджери попросила у Найджела сигарету. — А мы тут так мило болтали, и все насчет убийства, — сказала Розамунда. — Присоединяйся к нам. — Как по-твоему, кто это сделал? Глаза Марджери расширились, полураскрытые губы обнажили ряд стиснутых зубов. Голос ее, обычно довольно пронзительный, приобрел, наконец, нормальное звучание. — Я не понимаю тебя. — Как ты можешь так говорить? И вообще, ты прекрасно играешь роль глубоко потрясенной женщины, — сказала Розамунда. — Возможно, ты что-то и чувствуешь, но не так много, как пытаешься нас убедить. — Я вижу, тебе это нравится, — выкрикнула миссис Уайлд. — Я вижу, тебе нравится говорить и говорить и говорить, то есть умничать. — Это умничание. Оно возвышает тебя над всеми нами. — А я от всего этого устала. — Мы все устали друг от друга, — в отчаянии воскликнул Найджел. — Но ради всего святого давайте говорить. Не надо молчать. Молчание ужасно. — Я больше не задумываюсь над тем, кто это сделал, — быстро проговорила Марджери Уайлд. — Это очевидно. Это сделал Василий. Его взбесило, что у Чарльза кинжал. Он вообще не любил Чарльза никогда. Он убежал. Почему его до сих пор не поймали? — Я пошла, — резко произнесла Розамунда. — В 4:30 явится доктор Янг со своей микстурой. Она быстро зашагала прочь, будто спасаясь бегством. — Вы, когда шли сюда, Артура не встречали? — спросила Марджери. — Я думал, он в доме, — ответил Найджел. Все-таки все мужчины очень странные. Эта фраза, по-видимому, была у нее коронной. — Артуру абсолютно наплевать на то, что со мной, как я себя чувствую. На целый день он бросает меня одну, а сам запирается с Хюбертом, чтобы взахлеб читать русскую историю. А толку-то что? — Ну, толк, разумеется, есть, — сказал Найджел. — Для них, конечно. — Да что вы! — А, вот и он. По дорожке, куря сигару, к ним медленно двигался ее супруг. Она поспешила ему навстречу. — Бедный Артур! — пробормотал Найджел. Он зашагал в противоположную сторону. Таким образом, можно было пройти к дому кружным путем через фруктовый сад. В воздухе висел острый, приятный запах горелых листьев. Сразу же за оградой сада начинались густые заросли кустарника. Где-то там садовники жгли листву, и над кустами поднимался голубой дым, расслаиваясь вверху на узкие струйки. Некоторое время Найджел шел вдоль ограды. Свернув за угол, он вдруг увидел впереди какую-то фигуру. Определить было нетрудно. По узкой тропинке к кустарнику спешил доктор Токарев. Найджел спрятался в низкую нишу в стене, скорее инстинктивно, чем сознательно. Перспектива встречи с доктором, чтобы выслушать очередной трактат на тему неспособности английской полиции, вовсе его не радовала. Он решил дать возможность доктору уйти подальше. Подождав минуты две, Найджел вдруг задумался. «А что это, собственно, делает здесь доктор Токарев? В его походке было что-то странное, как будто он таился чего-то. И в руке у него был какой-то сверток». Посмеиваясь в душе над собой, Найджел все же решил подождать еще. Он перелез через запертую калитку и удобно устроился, прислонившись к нагретой солнцем кирпичной стене садовой ограды. Рядом на увядшей траве лежало сморщенное яблоко. Он взял его и вгрызся в мучнистую мякоть. Яблоко оказалось неожиданно приятным на вкус, терпко-винным. Он просидел в неподвижности еще минут 10 и уж было собирался двинуться дальше, как услышал легкие шаги. Найджел затаился в своем укрытии и начал ждать, пока доктор Токарев торопливо прошествует мимо. Руки у него были пустые. — Любопытно, очень любопытно, — сказал про себя Найджел и, помедлив еще пару минут, быстро пошел в том направлении, откуда появился доктор. Вскоре он вышел на поляну, окруженную густым кустарником. В ее центре из опавших листьев и хвороста садовники соорудили небольшой костер. Он-то и был источником голубого дыма. Найджел внимательно осмотрел этот костер. Было похоже, что недавно кто-то его ворошил. Найджел сместил в сторону верхний пласт тлеющих листьев и обнаружил под ним солидную пачку плотной почтовой бумаги, уже наполовину обгоревшую. «Вот это да!» — воскликнул Найджел и, выхватив из костра один листок, начал его разглядывать. Листок был покрыт довольно смешными значками, выполненными перьевой ручкой. Эти значки без труда можно было идентифицировать как русские буквы. Обжигая пальцы, он вытащил из огня остальные бумаги. Положив их на землю, Найджел переждал немного, чтобы отдышаться. Затем он неожиданно принял воинственную позу и исполнил вокруг них танец. Дым нещадно ел глаза, Найджел кашлял, но танцевал. — А я и не знал, мистер Бадгейт, что вы такой любитель танцев, — послышался голос откуда-то с той стороны дыма. Найджел на мгновение потерял дар речи и, задыхаясь, плюхнулся на кучу обгорелых бумаг. Из дыма материализовался инспектор Аллейн. Вот ведь как бывает. Нам обоим пришла в голову одна и та же мысль. Я тоже намеревался предпринять небольшую операцию по спасению этого манускрипта. Найджел молча слез с бумаг. Аллейн поднял их и, перебирая, заметил. Старые знакомые, я так и думал. Ну, на сей раз мы их оприходуем. Мистер Бадгейт, я, а со мной и все сотрудники Скотланд-Ярда, благодарим вас.